не обратив внимания на чуть повышенный фон магии от только что развеянных чар. Действительно повезло. Насколько я успел выяснить, Снейп был чуть ли не параноиком, что умел обращать внимание на совершенно незаметный для обычного мага детали. Возможно, мой крестный был слишком занят, раз не обратил внимания на что-то подобное. Возможно, черт, выдохнул я, понимая, что китаянка таки окончательно отпаривалась в нирвану. Мелко дрожа и тихо извиваясь в оргазме, Сианин буквально доила меня, подведя к грани оргазма. Не очень красиво вышло, растеряв все возбуждение, я даже как-то и не ощутил всю прелесть оргазма. А ведь до отбоя осталось не так уж и много времени. А опаздывать в гостиную мне сейчас очень не рекомендуется. Снейп воспринял ситуацию с кошкой Флича более чем серьезно, запретив студентам моего факультета шляться по замку после отбоя. Нет, подобное правило существовало и раньше, вот только работало оно так себе. Никто не проверял наличие студентов после отбоя, сейчас же Снейп этим занялся, заставляя слишком свободолюбивых студентов скрипеть зубами, в том числе и меня. «Поднимайся!» — рявкнул я, поднимая девушку за волосы. Не то чтобы я был действительно зол на нее, но подобное поведение было вполне уместно в данный момент. Приводить девушку в чувство более мягкими средствами было бы просто не в моем стиле. Да и часть возбуждения хотелось вернуть. А то член стоит, но желание трахать китаянку какое-то вялое. «Соси!» Действительно начиная возбуждаться от растрепанного вида девушки, приказал я. И Сианин послушалась, давно уже привыкнув выполнять мои приказы. Да и никакого негатива к минету девушка не испытывала, принимая его как что-то должное. Ну или это опять выверты китайского менталитета. Слишком уж та привыкла отыгрывать роль некой жертвы, что попала в руки столь нехорошего меня. По-моему, та даже начала наслаждаться своим положением, пусть и продолжает несколько беситься из-за моего поведения. Но и это ненадолго. Я уже чувствую, как та окончательно вживается в роль моей игрушки, постепенно становясь той на самом деле. Интересно, раздался спокойный и мелодичный голос у меня из-за спины, заставляя меня вздрогнуть всем телом. Ей не больно? Глядя прямо на заплаканное лицо китаянки, спросила знакомая девочка с необычным цветом волос, полностью проигнорировав мой яростный и напряженный вид. «Луна», тихо рыкнул я, признавая старую знакомую. Знакомую, что каким-то образом смогла мои сингалки, и даже сейчас почти не ощущаясь моими чарами. «Как ты смогла подойти ко мне незамеченной?» Отслеживая каждое движение девочки, спросил я, параллельно заставляя Сианин продолжать заглатывать моего дружка. Несмотря на неоднозначность ситуации, идти спать неудовлетворенным я хотел меньше всего. «Замок помог», мягко улыбаясь, ответила девочка, продолжая с интересом смотреть на полуголого меня. Сианин ту почти не интересовала, считаясь чуть ли не частью интерьера. Вот только я не обманывался милой внешностью и рассеянным взглядом девочки. Пусть лжи в ее словах и действиях я и не почувствовал, но к воронам не попадают совсем уж тупицы. «А можно мне?» — прервала мой мысленный монолог девочка, заставляя еще сильнее напрячься. Слишком уж ее вопрос был однозначным, а взгляд заинтересованным. Да и ее ответ лишь порождал еще больше вопросов, чем отвечал на уже имеющиеся у меня. Вкупе с тем, что сама девочка все так же ощущалась моими чарами крайне слабо, напряжение во мне лишь нарастало. Пока струя спермы не ударила в глотку китаянки, а я чуть пошатнулся от секундной слабости в ногах. «Нет», — с хрипом выдавил я из себя, — «маленькие девочки меня не возбуждают, да и твой ответ меня не устраивает». Наводя кончик палочки на нервирующую меня девочку, сказал я. Улыбка Луны чуть поувяла, заставляя меня еще сильнее напрячься. Не знаю, почему именно, но эта девочка разжигала во мне огонь эмоций сильнее, чем кто-либо другой. При этом эмоции эти несли скорее негативный окрас, чем что-либо нейтральное или даже светлое. «А если я скажу тебе больше?» После нескольких секунд раздумья спросила мелкая Лавгуд. «Например, то, как именно я обошла твои чары?» Блеснула глазами девочка, подтверждая мои подозрения. Та действительно была достаточно умной и сообразительной, вот только эти качества как-то терялись на фоне странности самой девочки. А еще я опасался лезть той в голову. Главный бич всех минотлистов – сумасшедшие, а Луна очень уж напоминала одну из них. «Нет», – твердо ответил я, отпуская Сианин. Слишком уж испуганными глазами китаянка смотрела на Луну. «Того и глядишь, откусит мне чего. Ну, чисто от страха и волнения. Ты меня не возбуждаешь», – сверкнул глазами я, накладывая одни из сложнейших чар диагностики на девочку. Да и некоторые идеи у меня уже появились. Улыбнулся я, внутренне холодея. То, что я обнаружил магия природного источника, на котором истаял древний замок, плотным коконом окутывало мелкую волшебницу, пряча ее от любых следилок. На территории школы ее было почти невозможно обнаружить, она же, по идее, должна просто отлично чувствовать каждый закоулок замка. Пусть она возбудит. Проигнорировав мои последние слова, указала девочка на китаянку, что уже начала приходить в себя и сейчас злобно сверлила взглядом первогодку. Да и капля презрения в ее взгляде присутствует, видимо, репутация Луны на факультете оставляет желать лучшего. Ну, или это Сианин уже успела познакомиться с этим монстриком. Поговорим об этом через пару лет, сухо ответил я, приводя свою одежду в порядок. Ну а пока ты ответишь мне на мои вопросы, мило улыбнулся я, взглядом прогоняя Сианин. Ее помощь мне больше не нужна. Я нашел кое-что действительно интересное, чтобы какая-то фифа смогла меня отвлечь от предмета моего интереса. Это уговор? Спросила девочка, продолжая гипнотизировать мой пах. При этом я видел, что мои слова дошли до девочки, вот только та решила их немного переиначить. Ну и пусть. Я не девочка-целочка, что будет отказываться от секса во вред себе. Тем более, что пара лет, понятие достаточно растяжимое. Пусть так. Кивнул я, готовясь узнать кое-что действительно интересное, ну и окончательно убеждаясь в том, что Лавгуд безумна. Ну или это ее дар столь радикально влияет на ее сознание. Для меня это не имеет никакого значения, что безумцы, что обладатели редких даров, все одно, они могут придумать или создать что-то простое, до чего ни один адекватный волшебник никогда не додумается. Глава 29. Разговор с Луной затянулся еще на полчаса. Несмотря на то, что Лавгуд действительно отвечала на мои вопросы предельно честно, но вот понятия, которыми та оперировала, вгоняли меня в ступор. И тут речь идет даже не о знакомых мне нарглах и мозгошмыгах, о которых я уже имел честь узнать во время нашего знакомства в Хогвартс-экспресс. Нет, в этот раз девочка рассказывала мне о своих ощущениях, вгоняя меня в ступор живописными описаниями непонятно чего. По итогу я только то и понял, что Луна безумна именно из-за своего дара. Найти другую причину, почему ее привычные и обыденные для остальных ощущения превратились в нечто, что мне пыталась объяснить Луна, я не могу. Да и лезть в память к этой волшебнице я не очень-то и хотел. Моего мастерства могло не хватить для того, чтобы оградиться от чужого безумия. А оно, как говорится, заразно. В общем, да, допрос девочки так и не дал результатов. Но я не отчаивался. У меня все еще была возможность разобраться во всем этом. Тем более, что Луна находится в шаговой доступности, да и к сотрудничеству та готова. Осталось только раздобыть омыт памяти для просмотра чужих воспоминаний. Уж этот-то артефакт точно позволит мне покопаться в памяти девочки, не сойдя при этом с ума. Непонятно только, где мне данный артефакт откопать. В выручай комнате того точно нет, Том проверял. Забрать артефакт из родового поместья мне никто не позволит. Мне вообще не позволяют распоряжаться имуществом Малфоев, исключая те деньги, что Люциус выдает мне на карманные расходы. Так что вопрос способности мелкой Лавгуд все еще остается открытым. Хотя я и понял ее возможности чуть более полно. Хотя я до сих пор не понимаю, как та смогла укрыться магией древнего замка, но уж в том, что она эту самую магию чувствует сильно лучше меня, я теперь знаю наверняка. Да и с мозгошмыгами девочки стало чуть понятнее. Ну как понятнее, окончательно убедился в том, что те как-то связаны с эмоциями. Ну, или с магическими всплесками в ауре, что происходит во время того, как волшебник испытывает сильные эмоции. Объяснить как-то иначе ее желание заняться со мной сексом именно из-за каких-то там мозгошмыгов я расшифровать не могу. В общем, озадачила меня Луна не слабо, но заострять все свое внимание именно на ней я посчитал излишним. Впереди меня ждут выходные и декан. Северус Снейп недавно намекнул мне о личной тренировке с ним в эту субботу, чем несколько меня удивил. Нет, тот и раньше занимался со мной, но обычно эти занятия ограничивались зельеварением. Сейчас же речь шла чуть ли не о полноценных занятиях по боевой и темной магии. Ну, или я неправильно распознал намек своего крестного, что тоже возможно. Наивно думал я ровно до субботнего утра. Прервав мой законный выходной прямо после завтрака, с ней в заклинанием односторонней связи сообщил мне о месте предстоящей тренировки. При этом зельевар даже не дал мне времени на переодевание в чуть более удобную форму, нежели ученическая мантия. Ну, это он так думал. Я же, воспользовавшись знаниями Тома о секретных проходах в замке, с легкостью успел добежать до своих апартаментов, дабы переодеться. Все же тренироваться в форме для квиддича куда сподручнее, чем в закрытых и громоздких мантиях. Да и небольшая разминка, коей выступал бег по коридорам, перед основным занятием мне не помешает. В общем, да, к назначенному классу я подходил хоть и запыхавшийся, моей физической форме стоило бы заняться, тем более, что метаморфизм может здорово мне с этим помочь, но в нормальной одежде. Не зря же мне мать покупала эту гребанную форму для игры, в которую я даже не играю. Вот и пригодилась. Драка, кивнул мне крестный, острым взглядом пройдясь по моему внешнему виду. И если при виде спортивного костюма тот лишь мелко кивнул, то вот мой общий внешний вид тот не оценил. Ну не идет мне взлохмаченные волосы, как у того же Поттера. Отдышись и давай приступать к тренировке. Обманчиво мягко сказал Северус, плавными движениями разминая кисти рук. Я поступил аналогичным образом, вспоминая о многочисленных растяжениях, что заработал Том, прежде чем привык к зубодробительным пируэтам палочкой. Да и про остальное тело я не забывал. Ввиду недостатка магической силы, Том частенько прибегал к уклонениям и скользящим блокам во время дуэлей, а они, так или иначе, требуют активного перемещения всем телом. Благо, усиление магии даже моему телу позволит двигаться вровень с тренированным бойцом, если магии хватит. «Ты занимался дуэллингом?» Оценивая мои махинации, спросил крестный, на что я лишь кивнул, пряча взгляд. «Я все время забываю, что память и опыт Тамарит дела не соответствуют таковым у прошлого драка. И там, где поведение Тома посчитали бы нормой, поведение драка вызывает множество вопросов. Благо, сочинять ложь на ходу я умею просто отлично. У меня уже готов ответ, к которому почти невозможно подкопаться, да и проверить тот достаточно сложно. Со мной занималась мама», — тихо ответил я, еще сильнее опуская взгляд, — сказал я. «Правда, получается у меня не то чтобы очень», — добавил я, беря в расчет характер своей матери. «Когда дело доходит до обучения, та становится настоящим дьяволом во плоти. Я уже никогда не забуду, как она удаляла мне ногти, дабы отучить эти самые ногти грызть. Было больно и очень обидно, но даже в этих действиях драка видел больше заботы, чем Люциус проявлял за целый год. Ну, вернее будет сказать, что это я видел, сам драка не очень-то и любил свою мать, слепо поклоняясь отцу». «Ясно», — сухо выдал Снейп, явно вспомнив что-то не очень приятное. «Интересно, что же уже успело произойти между этими двумя, что мой крестный не смог удержать мелкую дрожь своего тела? А ведь у него никогда не было проблем с ментальной магией, а тут такое проявление эмоций. Это хорошо, что некоторая основа у тебя уже есть. А то Люциус недавно попросил меня позаниматься с тобой, но вот с чего начать я представлял себе слабо». Вернув себе часть самообладания, продолжил мужчина, явно намекая на пересказ моих возможностей. «Ну что же, я не против, тем более, что о чем-то подобном я думал уже давно. Ну не могу же я показывать все то, что умел Том. Ко мне сразу же возникнут некоторые вопросы у всех, даже у директора. Я знаю довольно много проклятий и боевых заклинаний». Не очень уверенно начал я, продолжая отыгрывать поведение собственной маски, что за последнее время сильно изменилось, но еще не исчезло из моего образа полностью. «Умею использовать трансфигурацию для защиты от встреченных атак и хорошо уворачиваюсь от лучевых атак», — уже чуть смелее добавил я. «Неплохо, но твои навыки я все же проверю», — кивнул крестный, не слишком-то мне и веря. «Ну, действительно, драка вот совсем не выглядит опасным или умелым дуэлянтом. Слишком хрупкая у меня фигура, слишком смазливое лицо и слишком тонкий голос. Да и движениями я никак не выдаю свой опыт дуэлей. Это у Флитвика походка рваная и пружинистая. Создается ощущение, что маленький полугоблин готов чуть ли не в любую секунду сорваться вскачь, поливая возможного противника чарами и проклятиями. Да и у Снейпа нечто похожее просвечивается. Только в отличие от профессора чар, профессор зельеварения двигается излишне мягко и тихо. Он как змея, что бесшумно ползет по холодному полу замка, заставляя всех окружающих забыть о своем присутствии. Чувствуется, что у моего крестного имеется обширный опыт битв, да и обучали того на славу, во мне же ничего подобного нет, вот профессор и обманулся. «Профессор, а почему мой отец вдруг озаботился моими тренировками?» — мягко спросил я, стараясь не вызвать лишних подозрений. Все же раньше драко подобными вопросами не задавался, преклоняясь перед авторитетом отца. В этот понедельник собираются открыть дуэльный клуб, и ваш отец хочет, чтобы вы показали себя на помосте весьма умелым магом. Тяжело вздохнул Снейп, видимо, поминая моего отца добрым словом. И я его даже понимал, научить волшебника чему-то стоящему всего за 2 дня просто невозможно. Но Люциус, судя по всем, об этом забыл, отвыкнув от активных занятий магией уже очень давно. Печально. А вот информацию про дуэльный клуб стоит запомнить. Лишняя косточка для Пенси не повредит. Вряд ли официальная информация об открытии клуба появится раньше этого самого понедельника. На выходных никаких объявлений не делают. Просто потому, что далеко не все студенты посещают большой зал в эти дни. Но хватит морочить мне голову. Пора начинать наши занятия. Резко выдал Снейп, отправляя в мою сторону луч парализующего заклинания. Вот это я не вовремя ушел в собственные мысли. Глава 30. Медленно, отстраненно заметил я, наблюдая за летящим в мою сторону заклинанием. И оно летело действительно медленно, даже медленнее стандарта, что заставило меня всерьез так напрячься, ожидая подлянки. Зря, по всей видимости, Снейп просто решил проверить мою реакцию, а не вывести из строя первой же атакой. Будь это иначе, и у меня бы не получилось так легко увернуться от заклинания. Да и времени на трансфигурацию профессор дал мне даже слишком много. Даже учитывая уровень способностей, который я собирался показать, мне с лихвой хватило времени, чтобы трансфигурировать валяющийся на полу хлам в тонкую, но очень длинную цепь. Ну а дальше было же делом техники. Все же созданные трансфигурацией вещи отлично поддаются контролю со стороны создавшего их волшебника. И именно этим фактом я и воспользовался, заставив цепь бешено извиваться, создавая между мной и Снейпом своеобразную стену, мешающую нормально атаковать заклинаниями. Ну, вернее будет сказать, что это Снейп не может атаковать меня заклинаниями. Я то свою цепь контролирую в достаточной мере, чтобы создавать в стене небольшие зазоры для атаки. Но делать я этого не спешил. Нужно было оценить возможности противника, да и попробовать атаковать профессора физическими атаками той же цепью. Нет, в успешность подобной авантюры я не верю от слова совсем. Но выбранная мной маска поступила бы именно так, да и не для победы я тут сражаюсь. Мне нужно просто показать крестному некоторые навыки в магии и зачатки тактического мышления, что по легенде вдолбило в меня нарцисса. И именно этим я и занимался, стараясь пробить защиту профессора, что тот выставил, даже не обратив внимания на мои потуги его задеть. Правда, и сам я особо не налегал на атаку, все продолжая ждать хода Снейпа. Ну а мелкие проклятия и мешающие контролировать все поле боя трансфигурации годились лишь для отвлечения внимания. Победить с их помощью можно было разве что какого-нибудь пятикурсника, что нещадно прогуливал занятия и вообще маглорожденный. И Снейп это наглядно показал, просто развеяв мои цепи и сдув весь появившийся мусор в мою сторону. Да, защититься я от него смог даже постным противо, но вот инициатива перешла в руки к профессору, и тот не стал меня жалеть. Сначала в мою тушку попало заклинание нарастающей боли, потом оглушающее, и под конец меня связали трансфигурированные цепи, выбивая палочку из моих рук.